Глава 13. Марианна. Когда солнце заходит за горизонт, здесь, в полуразрушенном войной с нейтралами Асфентусе, оно окрашивает полосу, где земля сходится с бездной, багрово-красный цвет, бросая рваные перья цвета крови в темнеющее небо. Я смотрю, как медленно эти полосы из ярко-пурпурного бледнеют, умирая и исчезая по мере того, как мрак опускается на город грехов. Где-то там, за чертой катакомб Носферату, мой муж сражается совершенно один. Да, с ним полчища самых жутких бессмертных убийц, и каждый из них стоит 10 вампиров или ликанов, а то и 50. Но он там один. Я его одиночество чувствую через расстояние, и у меня душа разрывается от той боли, которую испытывает он, считая меня предавшей его тварью, зная, что его сын восстал против него. Нет никого в целом свете, кто стал бы на его сторону в этот раз. Но он ошибается. Никого, кроме меня. Я пыталась его звать. Тихо. Так тихо, что сама себя едва слышала, потому что знала, не ответит. Они все могли бить его сколько угодно. Они все могли ему не верить. И он бы пережил это с достоинством того, кого предавали и бросали не раз. От кого постоянно ждали подлости. Ему было плевать на них всегда. Он был выше этого. Мой гордый. Мой такой ранимый до абсурда гордый. Ты бы лучше позволил им считать себя последним мразью, чем унизился до объяснений. Потому что они должны сами верить в тебя. И когда этой веры нет, то ее не станет больше. Даже если ты раздерешь себе грудь когтями и истечешь кровью у них на глазах. Я понимаю, насколько Ник прав. Понимаю, схожу с ума от того, что в этой правоте с ним рядом никого нет, даже меня. Нейтралы слишком сильны и могущественны, чтобы дать уйти от правосудия кому бы то ни было. И лишь слившись с ними в единое целое, Ник мог обрести власть, благодаря которой защищал бы нас всех, контролировал бы врага изнутри. Вот что он пытался сказать мне, когда смотрел в глаза и сжимал мои руки все сильнее, спрашивая о сыне. А я... Я ответила ему сомнениями, которых он не заслужил и не ожидал. Я ударила его прямо в сердце. Мой побег сломал меня саму настолько, что я боялась звать Ника. Ненавидела себя и боялась понять, что он также сломлен и уже никогда не соберет себя по кускам ради меня. Зачем? Ведь я бросила его. Я отвернулась от него. Я посмела усомниться в его любви к своим детям. И... Я позволила им прийти убивать его. Когда я думала об этом, внутри все разрывалось от тоски и безысходности. От отчаянного желания бросить все и бежать к границе. Валяться у него в ногах, цепляясь за голенище сапог. И молить простить меня. Молить перестать думать, что я могла с ним вот так. Молить смотреть мне в глаза. Ему ведь больше некому верить. Это у меня есть отец, сестра, брат, дети, а у него... У него всегда была только я. Тонкая нить, удерживающая гордого и свободного зверя рядом с семьей. И он держал эту нить изо всех сил. Как мог и как умел. А я ее у него из ладони вырвала. И теперь мой муж один сражается там с врагами, против других врагов. Против собственного сына и брата. Я ничего не могу с этим сделать. Потому что они все не верят даже мне. Я ненавижу их за это и никогда им не прощу той ночи в лесу. Не прощу того, что они его предали и бросили там одного. Не поняли, не почувствовали того, что почувствовала я. Там, в домике на нейтральной полосе в лесу, когда пришла к нему с недоверием, а он любил меня так долго и так нежно, как не любил никогда за всю нашу совместную жизнь. Ни ложь, ни предательство, ни лицемерие не умеют жить в нежности. Страсти, возможно, в похоти, в дикости, но не в тягучей патоке самой болезненной нежности, от которой даже сейчас жжет веки и хочется разрыдаться. Как же осторожно он прикасался ко мне и смотрел, как на единственное счастье в его жизни. От такого взгляда хочется умереть, растворяясь в невесомом наслаждении моментом. Он не говорил о любви. Он вообще так мало говорил со мной тогда, и это было не нужно. Я чувствовала его обнаженным сердцем и каждым шероховатым шрамом на нем, как будто его рубцы касаются моих в самой безумной сокровенной ласке. Боже, как же сильно я люблю этого мужчину. Эта любовь сжирает меня бесконечно. От кончиков ногтей до кончиков волос в пепел. И она же возрождает снова, как новую вселенную. Среди хаоса и окровавленных обломков старой. Слушаю биение его сердца. Мне кажется, мое собственное замирает в этот момент. Мое точно знает, когда навеки остановится. Вместе с последним ударом того, которому вторит в унисон. Я перебирала каждое сказанное им слово. Каждый жест, каждое касание кончиками пальцев, каждый поцелуй, вздох, стон и толчок внутри моего тела. Засыпая на спине и зарываясь пальцами в его непослушные волосы, пока он лежал головой на моей груди. Обхватив меня горячими руками, я думала о том, что ошибалась. О том, что не имела права усомниться в нем ни на секунду. Ник здесь только ради нас. Иначе этот сильный и хитрый убийца никогда не позволил бы собой манипулировать в такой мрази, как Курт. Он бы уничтожил даже нейтралов и их ублюдка-предводителя. Но только не тогда, когда вся его семья объявлена вне закона и прячется по подвалам Асфентуса. Он снова играл в игру на стороне противника и впервые не скрыл от меня правила этой игры. А я? Я в ту ночь хотела насладиться минутами тишины в его объятиях. Я не знала, когда теперь снова смогу увидеть его. Когда снова смогу почувствовать запах его тела, пота, запах его волос. Меня переполняла нежность на грани с безумием. Когда касаешься каждой пряди и, пропуская ее через пальцы, чувствуешь, как вздрагивает все внутри. От едкого наслаждения, осторожного и невыносимого, как порезы папиросной бумагой, когда боль ощущается утонченно и остро. Хищник на моей груди затих и прислушивается к моему дыханию и сердцебиению нашей дочери, поглаживая мой живот, ловя каждое шевеление внутри моего тела. Мы ее уморили. Тихо засмеялся. Как же редко за все эти годы я слышала его смех. По пальцам можно пересчитать. И как неожиданно сладко он звучит здесь, на этом оазисе посреди рек крови и вакханалии смерти. Я так безумно устала от этой невозможности быть вместе, от постоянного страха потерять его навсегда, что теперь жадно впитывала каждую секунду, проведенную вместе. «Это она тебе сказала?» Улыбнулась уголками губ и зарылась в волосы мужа, ероша их и сжимая, возвращая его голову к себе на грудь и чувствуя, как подушечки его пальцев чертят хаотичные линии на моем животе. «Тсс, малыш, она засыпает». На глаза навернулись слезы. Какой же он чуткий и прекрасный отец. Всегда был таким. Это заложено внутри него. Безумная любовь к своим детям. Мой мужчина. Мой целиком и полностью это сводит с ума. Потому что я знаю, он так решил. Давно. Много лет тому назад решил быть моим. И что бы ни произошло, это оставалось неизменным всегда. Я все ему расскажу чуть позже, утром, когда проснусь в его объятиях. Расскажу, где прячется Сэмми и наши дети. Расскажу, как Ками и Ярик скучают по нему. Как задают миллион вопросов о нем. Расскажу, где скрывается отец Ирина. Никто, кроме Ника, не сможет нас защитить от нейтралов. И у него есть план. Я знаю, что есть. Иначе он бы туда не сунулся. Иначе не пролилось бы столько крови бессмертных. Он бы не допустил. Но я также знала, что мой муж способен ради нас убивать кого угодно. И у него не возникнет проблемы выбора. Возможно, это ужасно, но именно это заставляло понимать, что рядом с ним не страшно ничего. Конечно, Ник мне не расскажет, что именно он задумал, а я и не стану спрашивать. Мне достаточно его непоколебимой уверенности в этом, которую чувствую в его словах, голосе, в его властности и в его поцелуях, и даже в его дыхании. Я не умею иначе. Я не умею не верить в него. Это неправильно, это не я. Когда она должна родиться? Опустил голову ниже, прислушиваясь к шевелению ребенка. Примерно через пару месяцев. Я хочу, чтобы ты был рядом, когда это случится. Я буду, малыш. Пусть весь этот мир нахрен сгорит, но я буду. Я не сомневалась ни на секунду. Будет. Даже если настанет конец света. Я сама не заметила, как уснула, а проснулась от странного ощущения внутри. Меня словно жгло огнем, разрывало мне грудную клетку на части с такой силой, что я не могла вдохнуть, как будто кто-то режет мое тело лезвием изнутри. Подскочила на постели, лихорадочно подбирая вещи с пола и натягивая на себя, стараясь справиться с паникой. Очень энергично шевелилась малышка внутри, словно билась и нервничала. «Ник?» Прислушиваясь к тишине. «Ник, где ты?» Бросилась к двери, и в ту же секунду в нее ввалился один из нейтралов с перерезанным горлом, из которого фонтаном хлестала кровь мне на платье. Втянув шумно воздух, я попятилась назад, оглядываясь в поисках оружия. Но, увидев Зорича, с облегчением выдохнула. И тут же сердце зашлось в приступе паники снова. «Что ты творишь? Убирайся! Уходи! Этот здесь не один! Есть еще трое, они вернутся и убьют тебя! Ты с ума сошел? Ник ничем не сможет тебе помочь! Уходи!» «Я пришел за вами, Марианна!» Отрицательно качнула головой, глядя, как Зорич прячет тонкий кинжал из хрусталя за пояс, педантично вытерев его перед этим белым платком. «Я не пойду с тобой. Ник отвезет меня обратно в город сам, и это будет правильней и надежней всего. Оставь мне нож и уходи. Я скажу, что это я убила охранника». В тот момент я сама не понимала, что говорю, а тревога внутри все нарастала и нарастала. Зорич был слишком настойчив и чем-то напуган. И самое паршивое, я понимала, чем. Он боится возвращения Ника. Ищейка боится своего господина до дрожи во всем теле. Значит, и он больше ему не верит. «Вы обязаны пойти со мной, вы слышите? Все изменилось. Все не так, как вы думаете, и не так, как вам кажется. Он не отпустит вас». «Что ты говоришь? И ты во все это веришь?» «Я верю своим глазам. А мои глаза видели, как взорвалось здание, в котором должны были быть вы. И приказ отдавал он». «Ник не знал. Ты не можешь так думать. Ты не можешь вот так о нем. Столько лет. Ты же его знаешь и...» «Вот именно. Я его знаю. Точнее, знал. Тот Ник сначала выкроил бы свое сердце из грудины. И даже потом вернулся бы с того света, чтобы спасти вас и своих детей. А этот отдал приказ вас убить. И отдал приказ окружить и схватить собственного сына. Я уже ни во что не верю. Но я верю в клятвы, и я дал клятву прежнему Николасу Макану, то буду защищать вас и его детей ценой собственной жизни. И мне плевать, если для этого мне потребуется защищать вас от него самого. Идемте». Слишком эмоционально для всегда спокойного Ищейки. И мне вдруг стало невыносимо больно. Так больно, что захотелось заорать. «И ты, Брут». «Я никуда не пойду. Я доверяю Нику. Я верю ему как себе. Он спасет всех нас. И ты не можешь ему не верить. Это же Ник». «Это больше не Ник. Это нейтрал. И он всем нам доказал это». «Ты не понимаешь. Он воюет за нас. Просто в тылу врага. Он рискует ради нас. Я чувствую. Я это вижу. Я знаю». «Ничего вы не знаете. Они загнали Сэма в ловушку, и ваш сын ранен. Вы должны пойти со мной. Может быть, он умирает». Внутри, там, где бьют солнечное сплетение, сильно защемило, как от нехватки кислорода. И я схватилась за живот, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. «А ранен?» «Да, Сэм ранен, и он зовет вас. Хватит искать оправдания тому, чему их найти невозможно. У нас нет времени. Если вернется охрана, меня убьют. А вас уже точно никуда не отпустят». И я ушла с ним. Я ушла. Чувствуя, как от ужаса происходящего начинаю сходить с ума. Разрываться между Ником и Сэмом. И это невыносимо больно. Это настолько адски больно, что у меня внутри все разъедает серной кислотой. И хочется рвать на себе волосы. Зорич выводил меня из леса, продираясь через чащу, разрубая кустарники и прокладывая дорогу там, где ее, по сути, нет вовсе. Я ехала сюда совсем другим путем, а мне казалось, что Серафим словно боится чего-то и сильно торопится. Мы вышли из леса не со стороны Асфентуса, а со стороны дороги. Там нас уже ждала машина, в которой за рулем сидел мой старший сын. «Мам, чего вы так долго? Давай быстрее. Здесь не самое безопасное место». Всхлипнув, я бросилась к нему, а потом остановилась, прижав руки к груди. И тогда он вышел из машины. А я, отрицательно качая головой, попятилась назад. «Ты не ранен?» «Конечно, не ранен». И перевел взгляд на Зорича. У меня не было выбора. Она отказывалась идти. Я смотрела то на одного, то на другого, и внутри опять начало сжечь раскаленным железом. Они меня обманули. Зорич обманул. Внезапно затрещала рация в машине, и я узнала голос одного из ищеек. Весь отряд разбит. Изгой тяжело ранен. Везем в лазарет. Нужна подмога и кровь для тяжело раненых. Голос Рина в рации ответил. Я говорил не соваться туда. Говорил не лезть. Я удивлен, как он не поубивал вас всех. Вершителя тоже нехило зацепило. Изгой нанес ему удар. Сэм выхватил рацию из машины и отскочил. А я все чаще и тяжелее дышала, глядя на них обоих. Со свистом, схлипывая на каждом вздохе. Я оттолкнула Серафима и бросилась к лесу. Обратно к нему. Но Сэм поймал меня, схватил за плечи и прижал к себе. «С ним все хорошо, мам. Все хорошо. Не ходи туда». А я вырывалась, с молчаливым ожесточением сбрасывая его руки, стиснув зубы и чувствуя, как меня колотит от понимания, что здесь произошло. Я закричала и вцепилась пальцами в рубашку сына, чувствуя, как сводит в онемение ледяные пальцы. «Он твой отец, а вы...» Захлебываясь, Сесилия сказать хотя бы слово. Но голос не слушается и срывается, ломается. «Вы сделали из меня приманку, чтобы убить его? Твоего отца? Ты хотел его смерти? Сэм? Хотел? Отвечай мне! Смотри мне в глаза и отвечай!» Колени подгибаются, и уже сын держит меня под руки, не давая упасть. «Не хотел, ма, не хотел. Они за тобой пошли. Я ради тебя». «Не надо ради меня. Он бы не тронул, ясно? Он бы меня не тронул. Ни меня, ни вас. Как ты этого не понимаешь? Ты, слышишь? Не смей никогда против отца, никогда. Как ты мог?» Голос сорвался на рыдание, оседая на землю, чувствуя, как хватает внизу живота волнообразной болью. Я словно разделилась на две части. И одна прекрасно понимает, что меня использовали. Меня и Сэма. Что они все вынесли Нику приговор в очередной раз. И я никогда им этого не прощу. В этот раз не прощу. Потому что это они виноваты во всем. Они чужую войну превратили в междоусобную. В нашу личную. А я не хочу воевать. Не хочу быть наживкой. Я к своему мужчине хочу. Я ребенка хочу спокойно родить. «Мама!» Как сквозь вату, которая закладывает уши вместе с пульсирующей болью в висках. «Мам, он жив, отец. Слышишь? Я бы не позволил им. Ты мне веришь?» Я не хотела его слышать. Я погрузилась в самый жуткий кошмар наяву, где мне снова и снова приходилось делать выбор между теми, кого я люблю больше жизни. «Конечно, жив». Едва шевеля губами. «Я бы почувствовала, если бы его не стало». Но кто знает, может быть, он уже и правда мертв или умирает внутри. Сэм тряс меня за плечи, а я смотрела сквозь него и видела глаза своего мужа, когда он понял, что я ушла, а его в этот момент убивали. Когда он понял, что я усыпляла его бдительность, чтобы привести к дому, в котором он так жадно и трепетно любил меня, убийц. И мне нечего сказать свое оправдание. Он не поверит. Ник никогда не верил в слова, только в поступки. И он не умеет прощать. Этот Ник точно не умеет. Мне страшно было подумать, что он испытал в тот момент, когда понял, что это сделала я. Я. Потому что меня использовали и обманули мои близкие. Те, кому доверяла. Перевела затуманенный взгляд на Сэма. «Если ты когда-нибудь поднимешь оружие против своего отца, я не прощу тебя, Сэм. В этот момент ты убьешь меня. Я не стану выбирать кого-то из вас. Я выберу смерть. Лучше смерть, чем смотреть, как вы убиваете друг друга». «Тебе не придется». Провел ладони по моей щеке. «Я так люблю тебя, мам. Я хочу, чтобы ты снова была счастлива. Я хочу, чтобы ты жила. У меня все внутри разрывается, когда ты страдаешь из-за него». «Но я не буду счастлива, родной. Без твоего отца это невозможно». Прошелестело едва слышно, снова чувствуя, как режет живот болью, и ребенок бьется внутри. «Я знаю. Ты всегда любила его больше, чем нас». Схватила сына за воротник и дернула к себе, чувствуя, как по щекам градом текут слезы и в горле дерет от едва сдерживаемых оглушительных рыданий. «Запомни раз и навсегда. Нет такого, любить больше или меньше. Нету. Нет такого, заставлять мать делать выбор, потому что она всегда выберет дитя, а потом... потом будет гнить заживо, а не жить. Он твой отец, он породил тебя на свет». «Насилием над тобой? А разве это был акт любви?» Я не поняла, как ударила его по щеке. Впервые в жизни подняла на него руку. И Сэм замер, как и я сама. «Никогда не суди о том, чего ты не знаешь. Никогда и никого не суди, пока сам не надел те же сбитые сапоги и не прошел той же дорогой. У меня будет иная дорога. Я никогда не подниму руку на женщину». «Никогда не говори никогда, Сэм. Я тоже никогда раньше не поднимала на тебя руку. Просто запомни, убьешь отца, убьешь и меня вместе с ним». «А если он? Если это он убьет меня, что ты будешь делать тогда?» «Если бы он хотел тебя убить, мы бы с тобой уже здесь не разговаривали. Он никогда не причинит тебе зла. Что бы ты ни натворил, Сэм, как бы ни проклинал его, он не тронет тебя, запомни это». «Никогда не говори никогда, мама». «Я знаю, что говорю, это исключение. Это то никогда, которое не случится с тобой. Он скорее позволит изрезать себя на куски». «Как ты всегда его защищаешь? Почему? Почему ты? После всего, что он сделал?» Лицо сына исказилось, как от боли. «Потому что он мой муж. Потому что он отец моих детей. И я сделала этот выбор. Я была, есть и буду на его стороне, что бы он ни совершил. Даже если он решит убить тебя?» «Даже если решит, я протяну ему нож и подставлю под него горло. Значит, это моя вина». «Это какое-то безумие», — прошептал Сэм, отшатнувшись от меня. «Возможно. Но это мое безумие, и никто не имеет права меня судить, потому что никто никогда не будет мной и не поймет, что я чувствую и что он чувствует ко мне». «Но он тебя бросил. Нас бросил в который раз». «Это мы его бросили, а он до последней секунды будет с нами». «Я не понимаю тебя». «И не поймешь. Хотя, может быть, когда-нибудь. Ты даже не осознаешь сам, насколько ты похож на своего отца». «Нам пора ехать. Нейтралы начали прочесывать лес», — сказал Зорич, но я даже не посмотрела в его сторону. Я оперлась на руку Сэма, вставая с земли и чувствуя, как постепенно отпускает боль в груди, прижимая руку к этому месту и оглядываясь на макушки деревьев, как будто они скрывают от меня Ника, живой стеной лжи и предательства, шелестя сухой листвой на ветру. Мы приехали в закрытое поместье Рина, которое он отстроил прямо в катакомбах на Сферату, и где мы были в безопасности, довольно относительной, учитывая, что у Нолду об этой войне было свое мнение, и он не принимал ничью сторону. Он увидел для себя возможность выйти из-под контроля, и лишь страх перед Рина сдерживал его от того, чтобы не стать нашим врагом. Я поднялась по ступеням, поддерживаемая Сэмом, который шел позади меня. Помню, как распахнула дверь в залу, где сидели Рина, Габриэль и мой отец. «Как вы смели? Как вы смели использовать меня?» «А разве ты не за этим туда поехала?» — спросил отец, приподняв одну бровь. И в этот раз его невозмутимость вызвала во мне волну ярости. «Зачем за этим?» «Отвлечь своего мужа, чтобы мы могли спасти твоего сына. Или я чего-то не понимаю?» Он налил себе виски, а я подошла и смахнула бутылку со стола вместе с бокалом. Раздался звон, и брызги стекла вместе с алкоголем разлетелись в разные стороны. «Убить его с моей помощью? Вот на что вы пошли! Своего брата, моего мужа, отца моих детей! Он удерживал тебя у себя, а мы всего лишь хотели отвлечь его, чтобы ты могла сбежать с Серафимом». Я истерически расхохоталась. «Ложь. Ты правда думаешь, что ему нужно было держать меня насильно? Я сама хотела там остаться до утра». «Избавь меня от подробностей и причин, по которым ты там осталась. Он мой муж. И эти подробности естественны, как дышать воздухом и пить воду, когда мучит жажда, которую утолить может только он. Отец раздраженно встал из-за стола и отошел к окну, из которого было видно, как по проезжей части города ездят машины, и грязь из луж расплескивается на стекло нашего окна в подземелье. «Вы пришли его убивать? Вы действительно это сделали? Напали, когда он был почти один, потому что оставил охрану со мной, потому что доверился мне и пришел в этот дом. Мы пришли освободить тебя из лап нейтрала, и на войне все способы хороши. Этот был идеальным. Не нейтрала, а твоего брата. Нейтрала. Это не мой брат. Мой брат никогда бы не сделал то, что сделал он с нами со всеми. Хотя чего это я? Он уже поступал так верно. Играл в свои долбанные игры, подвергая риску нас всех. Именно. Он спас нам тогда жизни. И вы сейчас в это верите? Верите, что Ник воюет против нас? Верите, что он способен на это, на предательство? Отец медленно выдохнул и снова подошел к столу, дернул ящик и швырнул на стол фотографии выпотрошенных тел, подвешенных на колючей проволоке вампиров со скрытой грудиной и выколотыми глазами, расчлененных ликанов, женщин, детей, мужчин. Десятки жутких снимков, от которых меня чуть не скрутило пополам. Посмотри на них. Мне тошнит от того, что творит твой муж. Ткнул туда пальцем. Это способ спасти нас? Ты в это веришь сама? Сотни жизней за жизнь его близких? Да, я в это верю. На такое он способен. За это вы пошли его убивать. Трусливо, мерзко, как-то жалко. Вас целый отряд, а он один. Он был там не один, и каждый нейтрал стоит 10 наших солдат. Ты считал, сколько солдат понадобится, чтобы убить твоего брата? Я не верю, что слышу это. А он не верил в тебя, когда распорядился взорвать то здание вместе с тобой. Когда ты уже раскроешь глаза, дочь? Что еще он должен сделать? Убить нас всех? Твоих детей? Наших с ним детей. Твоих. Прежде всего, твоих. Рано или поздно нейтралы придут сюда. Их приведет он. Ты готова за него поручиться? Готова обещать, что никто из нас не пострадает, когда твой забывший свой прошлый муж придет убивать нас всех? Готова. Я готова за него поручиться. Жизнь свою поставить на то, что он никогда не причинит вреда своей семье. Отец рассмеялся и ударил кулаком по столу. А я не готов так рисковать. 15 15 твоего кошмара. И ты все так же наивна, как в самом начале. Ничему тебя жизнь не научила. Научила. Я подалась вперед, опираясь на стол ладонями. Научила верить в него. И я ни разу не ошиблась. Ты сам говоришь, он нейтрал. До тех пор, пока Ник подчиняется приказам Курда, у него есть власть, есть возможность дать нам время. Оградить. Я не знаю, спасти. Ты не можешь не понимать этого, отец. Это ты ничего не понимаешь, Марианна. А ты уверена, что это он? Тихо спросил Габриэль. Уверена, что в нем ничего не изменилось. Ведь он не помнит никого из нас. Память живет не здесь. Я показала пальцем на висок. Она живет здесь. Приложила ладонь к груди. И да, я уверена. Уверена как в том, что я — это я. Как в том, что мой сын — его плоть и кровь. Как в том, что ты — отец его плоти и кровь. Как в том, что мы все семья. Тогда какого дьявола его любимая семья здесь? Какого дьявола он загнал нас в ловушку и держит, как червей под землей? Ты лучше скажи мне, папа, почему все они, — я ткнула пальцем фотографии, — мертвы, а мы до сих пор живы? Каким таким чудом спасся Сэм? Ирина привез вас в Вентус Фэй? Поднялась вперед, глядя отцу в глаза. Если бы Ник захотел, вы бы все уже здесь давно сдохли, и я вместе с вами. Развернулась и пошла прочь из зала, сжимая руки в кулаки и чувствуя, как хочется закричать до боли в горле. Позвать его, чтобы пришел, чтобы доказал им всем, что я права, что мой муж и отец моих детей прежде всего защищает свою семью, и он не предатель, как они. Подняла глаза на кровавый закат, тяжело дыша и чувствуя, как слезы прожигают дорожки на ледяных щеках. «Почему ты не слышишь меня больше? Откройся для меня, пожалуйста. Умоляю. Я чувствую твою боль. Я с каждым днем чувствую ее сильнее и сильнее. Я дышать от нее не могу. Она мне в груди дыры прожигает, а ты? Ты чувствуешь, как больно мне без тебя? По другую сторону нашей бездны. Больно одной против всех них. Если я буду падать, ты все еще прыгнешь вместе со мной? Ты поверил, что я могла?» Ветер взметнул мои волосы и швырнул мне в лицо, а я не могла отвести взгляд от кровавого неба. Мне казалось, что где-то там, за макушками деревьев, он точно так же смотрит на пурпурные разводы и думает обо мне. «Я буду любить тебя вечно, Николас Макан. Слышишь? Я буду любить тебя вечно, что бы ты ни натворил и кем бы ты ни стал. Я не отдам тебя никому. Ты только мой. Я только об одном тебя молю. И ты никогда не отказывайся от меня. Ненавидь, презирай, проклинай. Но не отдавай меня никому и никогда».